и быстренько свалил в сторону. В зал вошел высокий и тучный человек лет 60, с окладистой бородой, но даже на расстоянии я почувствовал его мощь. На миг возникло какое-то давящее чувство. Император внимательно обвел взглядом сразу же повскакивавший из-за столов народ. И надо же, я сразу понял, что он остановил взгляд на Иви, которая сделала попытку спрятаться за спины девушек, но, кажется, не успела. Повернувшись к стоявшему рядом Агафонову, он что-то коротко и негромко спросил, а получив ответ, покачал головой и широким шагом направился к столу, где расположилась виновница торжества, дочь, провозгласил он зычным голосом, но смотрел ровно на меня, стало как-то неуютно. Поздравляю тебя с твоим днем, подарок будет ждать дома, все мои пожелания ты и сама знаешь, я гляжу, у тебя появились новые друзья. Он ласково посмотрел на Софью, но та напряглась, как и Андрей, новые люди, это хорошо, если они, конечно, люди. Последовала многозначительная пауза, которую неожиданно нарушила сама великая княжна. «Новые друзья, отец, хороши любые», — раздался ее звонкий голос. «Разумеется, ими могут быть не только люди». «КХМ, КХМ», — закашлялся император и добавил чуть тише. «О, мы поговорим об этом позже, а пока веселитесь. Завтра у нас семейный обед, ты не забыла?» «Не забыла», — невинным голосом сообщила ему дочь. «Отличного праздника». Он бросил на меня еще один оценивающий взгляд и, развернувшись на каблуках, размашистыми шагами покинул зал. После его ухода дышать стало легче. «А ты зачем эльфийку пригласила?» — поинтересовался у сестры наследник. «Неужели не знаешь, как отец на них реагирует?» «Рисковая ты, Соня, мой праздник, кого хочу, того и приглашаю», — заявила девушка. «Ну-ну», — как-то печально улыбнулся ее брат, — «но разговор тебя ждет серьезный». «Ничего», — упрямо отрезала та, — «поговорим». Наследник немного удивленно посмотрел на сестру, но предпочел промолчать. На этом споры кончились. Признаюсь, в последующем веселье я особого участия не принимал. Во-первых, постоянно чувствовал на себе любопытные взгляды гостей, отчего ощущал себя инородным телом в этой компании великосветских снобов, от которых неожиданно в положительную сторону отличался наследник престола. Вот с ним я в основном и беседовал, а потом, когда народ уже вовсю начал мигрировать с отведенных мест и все в зале перемешались, ускользнул к своим. Тем более, что заиграла музыка и начались танцы. Кстати, никаких тебе вальсов. Обычное многодрыганье, так любила называть современные танцы та самая фанатка вальса из моего детдома. Компания встречала меня так, будто я только что принял на себя престол, даже несмотря на то, что Софьей мы уже общались в прошлый раз в падающей звезде. Короче говоря, мое общение с Шуйской вывело мой же авторитет на небывалую высоту. Кстати, мои спутники не оказались в вакууме, как предполагали, а совсем наоборот. Игорь так вообще разошился, вновь умудрился подцепить какую-то деваху и сейчас вместе с ней отплясывал, да и мажорки от него не отставали. Так мы остались за столом вчетвером, я, Варвара, Мария и Иви. Великая княжна была занята разговорами с каким-то важным вельможей, уж не знаю, откуда он появился, но вот среди отрывающейся в зале молодежи смотрелся как-то странно. «Мне уже два предложения сделали», — тихо призналась нам Иви, — «люди странные, я объясняю, что принадлежу роду князя Черногрижского, а они не понимают, или не верят, все спрашивают, как я здесь появилась и почему, интересно, и что же ты им отвечаешь?» Хмыкнул я. «Ничего», улыбнулась эльфийка, «много слов не нужно, молчание, золото». «Уважаемый князь, можно вас на минуточку?» Подошел Агафонов, прервав наш разговор. «Прошу прощения, если помешал вашей беседе», добавил он, но никакого раскаяния на его лице я так и не заметил. Мы отошли в сторону. «Князь, появился один очень щекотливый момент», он выждал небольшую паузу, и, я ждал продолжения. «Видите ли, вы немного повздорили с его высочеством, Сергеем Шуйским». «Я бы так не сказал», нахмурился я в ответ. «Мы, можно сказать, просто обменялись мнениями». «Можно сказать и так», не стал спорить собеседник. «Только вот у меня поручение назначить вам дуэль». «А как?» Я вспомнил слова великой княжны. «И что, с главой его охраны я драться не буду?» «Хочет, пусть сам отвечает за свои слова». «А», начал был распорядитель, но вдруг, словно что-то вспомнив, осекся. «То есть мне передать, что вы отказываетесь от дуэли?» «Именно так», кивнул я. «Не понимаю, почему я должен сходиться с каким-то князем Савельевым. От этой дуэли я отказываюсь». «Я вас понял», покладисто ответил мужчина. «Все так и передам. Когда я вернулся к своим, то увидел, что к нам присоединилась и Софья. Смотрела она на меня крайне подозрительно. Что?» – подмигнул я ей. «О чем ты разговаривал с Агафоновым?» Она с вызовом вздернула подбородок. «Он пришел передать мне вызов на дуэль, не стал скрывать я. А ты?» Этот вопрос был невольно задан практически хором. «Не участвовала только Иви, а я не собираюсь драться с вашим Савельевым». «Правильно», — одобрила мой отказ именинница. «Не хочешь пойти потанцевать, а? Под нормальную музыку. А то эти классические танцы уже утомили. Разве мог я отказать великой княжне?» Христофор Семенович, правитель Российской империи Василий Шуйский, сидел в кабинете за столом и сверлил взглядом вытянувшегося по струнке главу охраны своей дочери. Стояло раннее утро, но император привык вставать с рассветом, и все царедворцы были вынуждены подстраиваться под распорядок дня самодержца. Что там вчера случилось? Чего опять Сергей устроил? Вызвал князя Черногрижского на дуэль, коротко доложил Бенкендорф. Это того парня, на которого дочка внимание обратила. Прищурился император. Да, ваше величество. Интересно, Шуйский задумчиво побарабанил пальцами по столу. А подробнее? Причина, на самом деле, ваше величество, я вынужден признать, что вина за происшествие полностью лежит на Сергее. Он неуважительно разговаривал с князем и провоцировал его. Да и потом, инициатива дуэли шла именно от Сергея. Черногрижский отказался. Отказался? Странно, задумчиво протянул император. Неужто испугался? Не думаю, ваше величество, покачал головой его собеседник. Вы же знаете, кто именно дерется за Сергея. От этого поединка Черногрижский отказался. А выяснилось, что подсказал ему этот ход Андрей. Вот как, тут император нахмурился. А знаете что, Христофор Семенович, надо бы Сергея проучить. Сколько уже можно терпеть его сумасбродство? Ваше Величество, удивленно посмотрел на самодержца Бенкендорф. А давайте устроим дуэль, вдруг улыбнулся император. Да, между князем Черногрижским и Сергеем. Сергея обучали лучшие маги. У него, в конце концов, эксклюзивная колода. Практически бесконечный источник. Да и выигрывал он, помнится, у достаточно сильных и опытных бойцов. Ваше Величество, вы же знаете, что те бои не совсем. Знаю, прервал его император. Вот и пусть покажет в непредвзятом бою, на что способен. Может, и хорошо, что именно так все повернулось. У князя Черногрижского темная колода, осторожно напомнил собеседник. И что? Презрительно хмыкнул Шуйский. Он, слава богу, не тот его родственник, благодаря которому они стали изгоями. Как там его? Викентий вроде? Именно так, вновь кивнул Бенкендорф. Павла мы проверяли. Там все чисто. Тем более. В общем, устраивай дуэль. Думаю, лучше даже на нашем дворцовом полигоне. Заодно посмотрим, что умеет новая привязанность нашей Софушки. Но, попытался возразить начальник охраны, и император моментально нахмурился. Я сказал устраивай. Чуть повысил он голос. Будет исполнено, ваше величество, поклонился Бенкендорф. Когда, а где сейчас этот Черногрижский? Он со своей компанией остановился ночевать у княжны Фанвизиной. Ну вот и пошли к ним гонца. Завтра часов в 6 вечера пусть сойдутся. Я приду посмотреть, вместе с дочерью. Жен возьму. Ты знаешь, заинтриговал меня этот Черногрижский. Кстати, правитель строго посмотрел на собеседника, идея пригласить эльфийку чья, великой княжны, ваше величество, с ума посходили, сокрушенно покачал головой император. Ничего, я поговорю с дочерью, что-то она увлеклась. Проследи, чтобы в газетах об инциденте ничего не было, а то раздуют. Говоришь, ночуют они в доме Фанвизиных. Что ж, посылай гонца, назначаем дуэль сегодня в 6 вечера, и позови мне Сергея, я кое-что должен ему объяснить. Сию секунду, поклонившись, Бенкендорф вышел. Глава 5. Вызов. Колобродили мы часов до 3 ночи. Тостов была сказана уйма, но они все практически копировали друг друга. Слава богу, меня сия чаша миновала, потому как я вообще не по этой части. Так вот, к 3 часам ночи большая часть гостей уже разошлась. Кстати, после того, как великая княжна показала свое расположение к некоему князю Черногрижскому, ко мне стали подходить знакомиться здешние сливки общества, всякие Орловы, Аракчеевы и тому подобные. Учитывая, что со мной постоянно находились девушки из моей пятерки, а Софья периодически куда-то отходила, общаться им приходилось не только со мной, да и слава богу, в отличие от местных, всяким этикетом меня с самого детства не обучали. Так, нахватался того, что успел, благодаря сначала Евграфу, а потом Варваре, однако ж в светских беседах всегда старался быть весьма лаконичным. И да, не знаю, что бы делал без мажорок. Вот кто действительно прекрасно разбирался в водовороте светской жизни. Странно, но мне показалось, что Мария сейчас выглядела на их фоне гораздо бледнее. Мало того, пару раз она допускала какие-то только здешним дворянам понятные косяки, получая в свой адрес удивленные взгляды остальных девушек. Впрочем, в целом все прошло нормально, да и сам я вроде нигде в грязь лицом не ударил. Иви, к слову, тоже как-то быстро освоилась и уже не реагировала на частью ошарашенные, а частью презрительные взгляды. Остроухая просто держалась рядом со мной, всем своим видом показывая, что ее никто, кроме меня, не интересует. А вот Александру я явно приглянулся. По крайней мере, он неизменно возвращался к нашему столику и даже несколько раз пробовал подкатывать к мажоркам, видимо, правильно оценив, что с другими вариантами ему вряд ли что-то светит. Но, к моему огромному удивлению, что Ирина, что Настя вели себя с наследником престола очень вежливо, однако никаких вольностей не позволяли. Хотя, если посмотреть на остальных гостей вечеринки, то ни о какой скромности тут и речи не шло. Я даже не выдержал и, улучив момент, шепотом поинтересовался на этот счет у Холмогоровой. «Павел», — снисходительно улыбнулась та, «наследник престола, известный ловелас, ничего серьезного там не добьешься. Замуж за него выйти нереально, если ты, конечно, не принцесса какая-нибудь. К тому же говорят, что он весьма скуп. Да и зачем такой нужен? Интрижку, если надо, можно завести с куда более понятным человеком». Сказав это, девушка посмотрела на меня как-то двусмысленно. Пришлось сделать вид, будто ничего не замечаю. Мне пока дам сердца хватит. Я, конечно, понимаю, что отношения здесь весьма свободные, да и Настя явно в моем вкусе, но пока надо бы притормозить. В начале четвертого мы отбыли из клуба в особняк Фанвизиной, в очередной раз ставший нашим приютом на ночь. К нам присоединился Игорь, что, несмотря на свой флирт с парой здешних аристократок, продолжения так и не добился. В связи с этим Волконский выглядел хмурым и вести разговоры не стремился. Наше прощание с княжной вышло довольно многообещающим. Поцеловали меня горячо, невзирая на обалдевшие лица немногих из оставшихся гостей. Разумеется, от моих спутниц этот жест тоже не укрылся. Только вот никакого удивления они не показали, вместо этого просто многозначительно переглянувшись. Вторая ночевка в особняке Фанвизиных практически полностью повторила первую. Спали мы вместе с Иви, и на этот раз ее приставания возымели эффект. Правда, надолго меня не хватило. Проснувшись часов в 12 дня и приведя себя в порядок, мы вместе с целительницей спустились на завтрак, застав в столовой всю компанию. Видимо, совпало, что все проснулись примерно в одно время. Выражения на лицах присутствующих мне сразу не понравились. «Случилось чего?» — хмыкнул я. «Неужели кто-то напраздновался и умер?» Бородатая шутка атмосферу не разрядила. «Тебе письмо утром принесли», — сообщила Мария, вручая мне конверт из плотной бумаги. Увидев на нем уже знакомый герб семьи Шуйских, я немного напрягся. Он не был запечатан, так что извини, мы прочитали. Ну, прочитали и прочитали, пожал я плечами, доставая письмо и разворачивая его. Там что-то конфиденциальное было? Нет, ответила та. Просто тебя приглашает на дуэль император. Чего? Мое сердце пропустило пару ударов, и я замер с листом в руке. С императором дуэль? С кем? В свою очередь округлила глаза Мария, и через секунду в гостиной грянул дружный смех. Да, вот теперь атмосфера разрядилась. Ну ты даешь, Паша. Отсмеявшись, наконец смогла выдавить из себя Фанвизина. Ты так больше нигде не шути, не поймут. А насчет содержания письма? Просто прочитай сам. Я презрительно фыркнул и пробежал глазами текст. В нем в весьма велеречивых выражениях излагалось приглашение на дуэль от лица Сергея Шуйского. Сегодня, ровно в 19:00, КХМ, кашлянул я, положив прочитанный лист и озадаченно оглядев присутствующих. А это вообще нормально, что на дуэль меня вызывает князь? Разве это соответствует его рангу? Я считаю, что это тоже странно, согласилась со мной Настя. Но, сдается мне, все не просто так, без императора дело точно не обошлось. Ага, добавила Ирина, этот Сергей на самом деле и в дуэлях толком не участвовал, хотя считается сильным бойцом. Так, по 3-4 поединка в год, чтобы рейтинг поддержать. Но все эти поединки с топовыми бойцами, кто знает, вдруг они специально ему проигрывают. все-таки Шуйский. Возможно, не стало спорить с ними Фанвизина. В любом случае от подобных приглашений не отказываются, так ведь? Она вопросительно взглянула на меня. Я покосился на Волконских, которые до этого в разговор не вступали и сидели молча. Судя по выражению их лицах, возможности моего отказа они даже не допускали. Да, а я вот что-то желанием не горел. Ох, и не нравилось мне все это, совсем не нравилось. Ситуация непростая, где-то в ней скрывается подвох. Впрочем, вариантов у меня все равно не осталось. Надо драться. Внезапно в дверь постучали, и в ее заглянул растерянный дворецкий. Что такое, Семен? Невозмутимо подняв бровь, поинтересовалась у него Фанвизина. Госпожа, там ее высочество великая княжна. Ой, да ладно тебе, раздался из-за его спины знакомый голос, и Семен отшатнулся, пропуская в гостиную Софью Шуйскую собственной персоной. Выглядела гостья весьма экстравагантно. Честно говоря, я ее даже не сразу узнал. Такой легкомысленный прикид. Джинсовые брюки, джинсовая куртка и какая-то короткая маечка с ярким рисунком неизвестной мне птицы. Ну и отсутствие косметики на лице, что, на мой взгляд, ей даже шло. Появление Софьи заставило всех подняться. «Проходите, ваше высочество», начало было Фанвизина, но Софья слегка раздраженно махнула рукой. «Ну что вы, право, девочки и мальчики», улыбнулась она, «мы же вроде договорились без этого официоза». «И на ты», после этого она опустилась на стул рядом со мной. «Можно и так», улыбнулся я, с удовольствием разглядывая гостью. «Тебе очень идет этот наряд, правда?» Она что, смутилась? «Надо же, я его долго подбирала. Меня, кстати, даже в такси не узнали. Здорово, когда тебя не узнают. А то, честно говоря, уже достали эти постоянные расшаркивания. Чем мы заслужили столь неожиданное появление?» Поинтересовалась Мария, быстро принимая правила игры, озвученные великой княжной. «Дуэлью», недовольно проворчала та. «Чем же еще?» Такого поворота никто не ожидал. Этот Сережа своими закидонами достал абсолютно всех. «Я инкогнито ускользнула, чтобы встретиться с тобой, Павел. Вот». Она вызывающе посмотрела на меня, словно ожидая одобрения. «Молодец», похвалил я ее, «но от дуэли все равно отказаться нельзя». «Ага», вставила свои 5 копеек Холмогорова, «такие приглашения не отклоняют». «Да знаю я», вздохнула Шуйская. «Тогда не понимаю, в чем проблема», пожал я плечами. «Даже если проиграю, это же не с задержкой дуэль, чего мне будет? Ну проиграю князю, подумаешь. Нет, ты должен обязательно выиграть». В голосе Софьи появились просящие нотки. «Почему?» «Потому что моего брата давно пора проучить. И если ты это сделаешь», она вдруг обворожительно улыбнулась, превратившись в настоящую милую кошечку, «то, помимо моей благодарности, заслужишь уважение императора». Ему выходки Сергея тоже порядком надоели. «Поверь мне, я знаю своего отца. Да и разве не стоит того расположения императора Российской империи?» «Хм, попробую», пожал я плечами, особо ни на что не надеясь. «А мы можем понаблюдать за дуэлью?» Влезла в разговор Варвара. «В послании о зрителях ничего не говорится». «Можете», уверенно заявила Софья. «Со мной пойдете. Проведу всех, и пусть Христофор Семенович хоть слово попробует сказать. Я так, на минутку забежала, чтобы все это сказать. Все произойдет на императорском полигоне. Знаете, где он?» «Кто ж не знает», хмыкнула Настя. «В Коломенском, конечно. Ну вот, начало дуэли в 6. Прилетайте на полчаса раньше. Будете подлетать». Она повернулась ко мне, «наберешь меня, все, а теперь мне бежать надо. Итак, думаю, моя охрана с ума сходит. Ну что вы такие кислые? Я вот уверена, что Павел моего братца размажет». Шуйская весело мне подмигнула и выбежала за дверь. После ее ухода в гостиной на несколько минут повисла тишина. «Как интересно», — первой подала голос Варвара. «Знаешь, Паша, ты все-таки опасный человек». «Это точно», — хмыкнул Игорь. «Может, ты ее замуж возьмешь? Великую княжну, она, я гляжу, совсем не против». «Смешно», фыркнул я, одарив разошедшегося Волконского недобрым взглядом. «В роду Шуйских только меня такого красивого и ждут». «Да, Игорь», прыснула Курбатова, «как тебе в голову вообще такая идея пришла? Я не помню ни одного случая, чтобы великие княжны шли замуж за своих соотечественников». «Разве?» Прищурилась Варвара. «А как же Ирина Ростова, а Валерия Годунова? Так это когда было-то?» Рассмеялась Настя, вспомнила тоже. 3 века назад, сейчас подобные союзы уже не практикуются. Последнее время княжон выдавали либо за немецких принцев, либо за французских. Ах да, еще испанское королевство. Вроде до войны в Китае одна уехала, но чтобы за кого-то из русских аристократов. Нет, такого не было очень давно. Так, решил я прекратить эти споры, заканчиваем меня обсуждать. Тем более все это фантастика и домыслы. Как сказать, задумчиво произнесла Настя, но, встретившись со мной взглядом, развела руками, мол, молчу. К счастью, на этот раз девушки не заморачивались с выбором одежды, просто полетели в тех же нарядах, в которых были в клубе. Во время полета на мой МОП поступил звонок с неизвестного номера. «Да, князь Черногрижский, это Семен Агафонов, помните такого?» «Помню», — ответил я и с удивлением поинтересовался, с какой целью он мне звонит. «Дело в том, что у вас сегодня дуэль с Сергеем Шуйским. Есть такое дело, и что, я уполномочен сделать вам предложение на этот счет. Вы должны проиграть». «Чего? Это еще с какого перепугу?» «Вырвалось у меня». И сидевшие впереди девушки прервали беседу о своем, о женском, развернувшись ко мне. Я только рукой махнул. «Князь», — голос в трубке звучал проникновенно и даже как-то обволакивающе, — «не надо так нервничать. Это же не бесплатно. Вам предлагается 1 000 000 рублей, всего-то за один проигрыш. КХМ», — кашлянул я. «Нет уж, дудки. Такого провокационного шага я от Сергея Шуйского не ожидал. Он меня за идиота держит, или думает, я польщусь на его деньги». Тем более мне тут же вспомнились слова Софи про то, что император хочет лично посмотреть, что я из себя представляю. Предложение, конечно, соблазнительное, но мой ответ – нет. И не советую больше обращаться ко мне с подобными вещами. Не примите за оскорбление, князь, но вы ведь понимаете, что отказываете коронованной особе. Подобный отказ может иметь серьезные последствия. Голос моего собеседника стал строгим. Вы мне угрожаете? Как бы невзначай поинтересовался я. «Да что вы, князь!» В голосе Агафона звучали нотки искреннего удивления. «Ни в коем случае. Это просто дружеское предупреждение. Подумайте хорошенько. Предложение действительно до конца вашей дуэли. И да, я бы на вашем месте никому о нем не сообщал. Вам все равно не поверит. Правда, не смог удержаться я от сарказма. Тогда мы вместе с великой княжной посмеемся над этой шуткой, князь». «По-моему, Семен заволновался, я вас предупредил, советую прислушаться к моим словам, надеюсь на вашу рассудительность». После этих слов в трубке раздались гудки. «Кто звонил?» – поинтересовалась Фанвизина. «Да так», – хмыкнул я, решив проигнорировать предупреждение этого Агафонова. «Да и не сильно-то я боялся подобных предупреждений. Может, это и неправильно?» «Конечно, некто господин Агафонов звонил, церемонимейстер на балу». Продемонстрировал отменную память варвара. «Именно», — кивнул я. «И зачем?» — удивленно осведомилась Фанвизина. «Хотел, чтобы я проиграл». «Чего?» — практически хором спросили девушки и переглянулись. Игорь, который отвлекся от изучения какой-то книги, тоже на меня уставился. «Да ладно», — вырвалось у него. «Вот тебе и ладно», — хмыкнул я. «И что ты ответил?» «Это была Настя». «Отказался, естественно. Судя по реакции моих спутников, все они горячо поддерживали это мое решение. Одна только Фанвизина взглянула как-то задумчиво. «Нет, ты поступил правильно, но вот неизвестно, чем это закончится. Такие враги, это очень серьезно. От врагов и от друзей по жизни не зарекайся», перефразировал где-то услышанную в своем мире фразу. «Хорошо сказано», подняла вверх большой палец Маша. «Может, рассказать великой княжне?» Вдруг предложил Игорь. «Не стоит», мгновенно возразила его сестра. «Сначала надо победить. Победителю все простят, разве нет?» Она обвела вопросительным взглядом остальных, и компания в ней согласилась. Честно говоря, я и сам придерживался подобного мнения. Весь оставшийся путь до полигона народ обсуждал продажность Сергея Шуйского, единодушно его осуждая. Да, судя по всему, его явно не любили. Да было бы за что его любить. Возмутилась Настя, когда я упомянул об этом. «Хлыщ он и есть хлыщ. Пользуется своим положением по полной программе. Ну и наивных дурочек хватает. Как рассекать по Москве на крутом лифте и модные тусовки посещать, так это он готов, а чтобы на себя ответственность какую взять, так нет». «Вы не удивляетесь такой ее бурной реакции», — ехидно заметила Курбатова. «Она уже с ним встречалась». «Что, правда?» — вопросительно посмотрел я на Холмогорову. «Ну да», — неохотно ответила та. «Да козел, он просто ходил-ходил, цветы дарил, а на третьем свидании приставать начал. Я предложила подождать, а он просто взял и исчез. Написал, что недотроги ему не интересны. Короче, козел, а ты чего хотела? Ехидно осведомилась у нее Фанвизина. Чтобы он женился? Ну, как-то немного растерянно протянула Настя. Да почему нет-то? В конце концов, надо друг друга узнать. Да и покопалась я к тому времени в друзьях. Поняла, что он из тех, кто поматросит и бросит. Мне это надо, Последние слова она произнесла с вызовом. Ну и правильно, поспешила успокоить ее Курбатова. Нечего всяких козлов поощрять. Так, уважаемые, подала голос со своего места Инесса, мы подлетаем. Там кто-то собирался звонить. Я тут же набрал номер великой княжны. Глава 6. Императорский полигон. Софья ответила практически сразу и очень обрадовалась. Уже спустя 5 минут мы спокойно пролетали через открытый для нас проход в магическом защитном куполе, который накрывал весь Коломенский полигон. Видимая же его часть выглядела, на мой взгляд, очень странно. Несколько больших полей, отделенных друг от друга высокими заборами и закрытыми маскировочными заклинаниями, вот, пожалуй, и все, что мне удалось увидеть. Остальная же часть была спрятана под маскировкой так, что представляла собой просто однородную белую пелену, надежно скрывающую то, что находилось под ней. Здесь нас встретил небольшой патрульный лет, передавший сигнал следовать за ним. Кстати, по пути я выслушал рассказы моих московских спутниц о том, что полигон действительно совершенно закрытая территория. Причем перелететь его просто так невозможно. Вдобавок гражданские литы, как я понял, могли подниматься на высоту 20-25 метров максимум. Еще на пару десятков выше, военные. И все, чем дальше в небо, тем больше затраты магической энергии, которые увеличивались практически в геометрической прогрессии. Такая вот магическая физика. Приземлились мы на небольшой стоянке, организованной на одном из полей. На ней уже разместилось 3 военных летта с гербами рода Шуйских. Первым, кого я увидел, сойдя с трапа, оказался, кто бы вы думали, Семен Агафонов собственной персоной. Надо же, шустрый какой, князь, расплылся он в улыбке. Можно вас на минутку? Вышедшие следом за мной спутницы проводили нас ехидными взглядами. Так что вы решили? Осведомился Агафонов, нервно оглянувшись назад. К нам уже шла великая княжна и ее свита. Времени мало. Я вам уже ответил, уважаемый, усмехнулся я. За полчаса мое решение не поменялось. Что ж, дело ваше, кивнул явно расстроенный распорядитель. Вы совершаете большую ошибку, князь. Счастливо оставаться, он развернулся и ушел. Проходя мимо удивленно смотревших на него Софью и Бенкендорфа, мужчина только кивнул им и прибавил шагу. Тем временем Софья вместе с Бенкендорфом оказались около меня. Шли они не одни, а в сопровождении 3 молчаливых магов. Князь что-то хмуро пробормотал в знак приветствия, но вид у него был такой, будто он только что целиком проглотил лимон. Видимо, ему хотелось высказать мне что-то нелицеприятное, однако приходилось сдерживаться. Как доверительно сообщила мне сама Шуйская, когда мы всей компанией двинулись следом за спиной начальника ее охраны, Христофор Семенович был крайне недоволен, узнав, что я явлюсь не один. «Ты представь, он меня учить вздумал», — с возмущением пожаловалась она мне, мол, 2 секундантов надо и не более, а я зачем-то всех пригласила. Нет, он, конечно, хороший и надежный охранник, но пришлось поставить его на место. Так со мной может разговаривать только папа. На это оставалось только кивнуть. Странно, что Бенкендорф вообще на меня не наехал. Помнится, в Большом театре он недвусмысленно предупреждал, чтобы я напрочь забыл о встрече с великой княжной. Впрочем, тут еще вопрос, кто к кому приставал. Кстати, а чего это к тебе Агафонов подходил? Негромко осведомилась Софья. Мы вырвались чуть вперед, и остальные нас не слышали. Да так, хмыкнул я, решив не рассказывать ей о предложении Семена, по крайней мере пока, а вот после схватки, после можно и рассказать. Сдается мне, этот Сержа Шуйский очень обидчивый, и его посланец угрожал мне не просто так, а значит, с такими товарищами нужно держать ухо востро. КХМ, подозрительно посмотрела на меня Софья, что-то ты явно не договариваешь. Да все нормально, заверил я ее. Точно, давай после дуэли поговорим, успокаивать свое любопытство девушка не собиралась. Давай, ответ мой ее не устроил, но настаивать на своем княжна не стала. Следуя за Бенкендорфом, мы прошли на ринг. Напротив него стояла небольшая трибуна, где уже собрался народ. Я узнал императора, сидевшего в компании двух богато одетых красавиц. Одна взрослее, другая помоложе. Рядом с той, которая взрослее, был Андрей. А вот вторая спутница оказалась не намного старше Софи. Помимо них, ниже на трибуне, расположился с десяток надменных, надутых от собственной важности индюков, смотревших на меня, как на грязь под ногами. Правда, надо отдать должное, ни император, ни его жены, нетрудно догадаться, кто именно составлял ему компанию, смотрели без неприязни. Сам Василий Шуйский, как мне показалось, вообще рассматривал меня с одобрением. Здесь же околачивался и мой будущий оппонент, с тем же пресыщенно-презрительным выражением на лице. Бенкендорф подвел меня к императору. Вся остальная компания разместилась на самом верху. Самодержец улыбнулся мне доброжелательно, а вот его женушки разглядывали как бы невзначай, пряча любопытство под маской холодного, но вежливого безразличия. «Наслышан о вас, князь», — неожиданно тихо произнес Василий Шуйский. «Признаюсь, вы меня заинтересовали. Чем же, ваше величество?» «Осведомился я. А что, читали мы, как с королями да императорами разговаривать надо?» «Как же», — добродушно усмехнулся он. «Появился из Владимира. Устроил несколько громких дуэлей в академии. Инквизиторов заинтересовал. Что-то много ты наворотить успел за то время, пока в Москве живешь. Весело, однако, время проводишь. Да какое уж тут веселье», — признался ему я. «Тут бы просто выжить. Не лукавьте, князь», — строго заметил самодержец. «Вы в академии учитесь, между прочим, одной из самых престижных, а не на поле боя находитесь. Да и недоброжелатели будут всегда. Это удел всех магов. Я сегодня разговаривал с ректором академии. Честно признаюсь, узнал много нового. Ожегов очень высокого мнения о вас. А это, надо полагать, уже ступенька вверх. В конце концов, я не завидую вашим противникам. Да и всегда приветствую талантливых молодых людей, а вы, несомненно, талантливый. Вот, уже и моих жен заинтересовали». Он вдруг улыбнулся и хитро посмотрел сначала на одну, а потом на вторую. «Так ведь?» Обе в ответ синхронно пожали плечами, но промолчали. Тем не менее разглядывать меня не перестали. Особенно молодая, та самая, как я понял, француженка. Классическая блондинка с голубыми глазами и невероятно яркой внешностью. «Вон, я гляжу, вы Анне понравились». От самодержца явно не укрылся интерес жены к князю Черногрижскому. «Что скажешь?» Повернулся он к ней. «Вы правы, ваше величество. Князь интересный молодой человек. В этом я с вами согласна», — с легким акцентом ответила она, отправив супругу хитрый взгляд. «Однако это не важно, ведь моим сердцем правите только вы. Видите, князь», — весело хмыкнул Шуйский, — «во Франции умеют выражать чувства, но и мы не лыком шиты, как в народе говорят». «Ладно», — император внезапно стал серьезным. «Теперь к дуэли», — он откинулся на спинку кресла. «Инициатором идеи, как вам должны были сообщить, был я. Видите ли, Сергей, он очень горячий мальчик, увы, прямолинейный и совершенно невоспитанный. Даром, что на его воспитание не жалели ни сил, ни времени. Поэтому не забывайте, Павел, что перед вами великий князь. Никаких поблажек, сражайтесь в полную силу, а мы посмотрим, к кому моя дочка так неровно дышит, папа». Возмущенно выпалила Софья, которая, кстати, как-то незаметно заняла место рядом с братом и изображала из себя скромную пай-девочку. «Ладно, ладно», — добродушно усмехнулся отец. «Давайте начинать». «Отец», — вдруг подала голос великая княжна. «Это не совсем правильно». «Что не совсем правильно?» Повернулся к ней Шуйский и все те, кто сидел вместе с ним в ряду. Подобное внимание девушку нисколько не смутило. «Надо установить приз победителю». «Приз», — задумчиво протянул император. «Что ж, молодец, дочка, идея хорошая». Он весело посмотрел на меня и подмигнул. «Миллион рублей, думаю, прекрасный стимул к победе, не так ли?» Наступила тишина, которую я нарушил, вежливо поблагодарив его императорское величество за подобную щедрость. Правда, первой жене щедрость супруга по вкусу не пришлась, а вот француженка выглядела довольной. «Интересно, с чего бы это?» «Отец, у меня тоже предложение», вдруг произнес Сергей Шуйский, поднимаясь со своего места. «Так-так», — с любопытством взглянул на сына родитель. «Да и не только он. Что за предложение?» «Предлагаю дуэль с задержкой». Прозвучавшая фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Андрей и Софья уставились на брата так, словно видели его в первый раз. Да что там говорить, когда сам император выглядел ошарашенным. А вот его русская жена встревожилась не на шутку. Она смотрела то на сына, то на мужа. Сразу стало понятно, что ей эта идея крайне не понравилась. В отличие от самодержца, что нарушил повисшую тишину сам. «Неплохо звучит», – задумчиво выдал Шуйский, и в его глазах промелькнуло неподдельное уважение. «Не ожидал, Сергей. А вы что скажите, князь?» – вопросительно посмотрел он на меня. «Да я не против, ваше величество», – кивнул я государю. «Ну а что, все предыдущие дуэли у меня и так были с задержкой. Одной больше, одной меньше». Поймал тревожный взгляд Софии и одобрительный Андрея. «Что ж, так тому и быть. Правда, я не припомню, чтобы подобные поединки проходили между членами императорского рода и такими дворянами, как вы, князь. Но это еще какая интрига. У вас есть целительница, Павел, вы, я слышал, пришли с компанией друзей. Софья, скажем так, проявила излишнюю гостеприимность. Понимаете, здесь все-таки императорский полигон, отец», — вновь возмущенно выпалила Софья. «Да ладно тебе», — добродушно махнул он рукой, — «раз уж привела, то пусть. Так есть целительница, если нет, мы выделим». «Есть», — поспешно заверил я главу государства. «Можно мне ее позвать, почему нет?» — усмехнулся император, но когда перед ним появилась смущенная и немного растерянная Иви, слегка нахмурился. «Та самая эльфийка, которая была на твоем дне рождения», — поинтересовался он у дочери. «Да», — с вызовом кивнула та. «Мы ведь с тобой на эту тему уже разговаривали». «Разговаривали», — хмуро согласился Шуйский старший, — «и только поэтому я сейчас настолько спокоен. Но ты поняла меня, надеюсь?» «Поняла, ваше величество», — Софья покорно склонила голову, но в голосе ее сквозил сарказм. Отец одарил ее тяжелым взглядом, но промолчал и повернулся ко мне. «Хорошо, эльфийки, хорошие целительницы, но тем не менее на всякий случай подстрахуемся. Глеб», — позвал Шуйский, и с нижней скамьи, где сидели чиновники, сразу выскочил невысокий лысоватый человек с живыми глазами и каким-то подвижным лицом. «Понял, что нужно делать», — осведомился у него император. «Да, ваше величество, я лично подстрахую. Видите, князь», — весело заметил Шуйский, — «мой личный целитель готов сам вас подстраховать. Цените». «Ценю, ваше величество», — заверил я самодержца. «Что-то, право, мы заболтались. Начинайте, ваше величество», — вдруг повернулась к нему та жена, что постарше. «Может, не стоит, Марфа?» — слегка повысил голос император. Женщина сразу замолчала и почему-то неприязненно посмотрела на меня, презрительно поджав губы. «Будто это я, блин, инициатор дуэли с задержкой. Похоже, это вторая жена. Марфа вроде, если верить информации об императорской семье, что я перед походом в клуб почерпнул в МАГГИ. Именно она мать Сергея и тех самых сестер, которые отрывались на днюхе Софии. Начинайте», — повторил Василий Шуйский. Через 10 минут мы наконец вышли на ринг. С моей стороны секундантом, как почти всегда, выступил Игорь. Варвара буквально уступила эту честь ему. Со стороны оппонента вышел тот самый Денис Савельев, глава охраны Сергея Шуйского, с которым я отказался дуэлиться. Русоволосый русский богатырь со светлой бородой, мужественным лицом и косой саженью, пиджак слегка поджимал ему в плечах. Этакий Илья Муромец на минималках. Смотрел он на меня заинтересованно, но не презрительно, в отличие от самого Сергея Шуйского. А вот у моего соперника видок был еще тот, пижон, одним словом. Создавалось впечатление, будто он решил быстренько все закончить и отправиться на вечеринку. Белый костюм, шелковая рубашка, начищенные до блеска ботинки, абсолютно расслабленные, с веселым презрением смотрящий на меня человек. «Ну готовься, изгой», — проворчал он, и на поле боя опустился магический купол. Загорелись звезды, закружились карты, и вновь удивление на лице противника, когда он увидел мою колоду. Ему что, реально плевать на соперника? Неужели он настолько уверен в собственной победе? Неужели ничего обо мне не выяснил? Очень странно. Я решил действовать аккуратно. Подождем, кого он вызовет. К моему удивлению, все оказалось стандартно. В воздухе появился ангел женского пола с суровым и серьезным лицом. Волосы воительницы развивались, за спиной чернели внушительные крылья. Этакая фурия в черных доспехах с двумя саблями и весьма выдающимися формами, скрыть которые не представлялось возможным. Ангел сразу бросилась в атаку. Я же решил не мелочиться и вызвал Ягу. Все равно скрывать свои арканы я не смогу. Да и сомневаюсь, что выиграть на обычных картах, пусть и темной колоды, вообще получится. Появление моей смуглянки восхитило зрителей. Нет, оно произвело настоящий фурор. Еще бы, смуглая черноволосая красавица в ступе, одетая в плащ на голое тело. Неудивительно. По-моему, и ангел тоже слегка растерялась, увидев такое. Моя Яга мгновенно сориентировалась в ситуации. В ее руках появилась мерцающая багровым метла, и в следующий миг красавица скрестила ее с саблями опомнившейся крылатой. Точнее, не так, она с размаху ударила офигевшего от такой атаки ангела метлой. С пушистой верхушки посыпались шипящие багровые молнии, что прожгли обнаженные руки жалобно вскрикнувшей противницы. А затем, ловко перехватив ангела другой стороной, на которой вырос длинный стальной наконечник, Яга вонзила странное оружие в шею противницы. Доспехи ангела не смогли ее прикрыть, а удар оказался настолько сильным, что пробил буквально насквозь. Таким образом, первый боец Сергея Шуйского приказал долго жить, и я перехватил инициативу. Зашел, так сказать, с козырей. Появившийся в воздухе Горыныч в стиле пикирующего бомбардировщика обрушил на защиту Шуйского тройной огненный залп. Драконье пламя растеклось по поверхности защитной звезды, и мне показалось, что императорский сынок занервничал. На змея налетело сразу два здоровенных ворона с какими-то странными, невероятно длинными и изогнутыми клювами. С отчаянным карканьем они закружились над методично поливающим защиту врага огнем Горынычем, что не обращал на назойливых птиц никакого внимания. Как выяснилось, зря. Клювы у гигантских ворон оказались весьма опасным оружием. Последний мой летающий огнедышащий танк осознал спустя 15 минут и только тогда попытался их отогнать, с переменным успехом. Тем временем я уже вызвал Кощея, так как Шуйский материализовал какого-то странного мага, с ног до головы закутанного в черный плащ. В руке его красовался длинный изогнутый посох. Надо же, аркан, мощью от этого создания веяло за версту. Но Кощей, выбор бойца получился крайне удачным. Черные молнии, слетевшие с посоха мага, растаяли в доспехах Кощея, не причинив тому вреда. «Ну вот опять», — проворчал отрицательный герой русских сказок, хмуро посмотрев сначала на меня, а затем на изрядно охреневшего противника, что уже успел пару раз атаковать его электрическими разрядами. Понятное дело, результат вышел нулевым. Понацепит на себя черные одежды и думают, что темные маги. Тьфу, смотреть противно. Бессмертный размашистым шагом пошел к врагу, который продолжал осыпать его молниями, а затем посох, пущенный твердой кощеевской рукой, пробил грудь колдуна, и тот растаял. Оружие мгновенно вернулось в руки моего бойца. Впрочем, добраться до звезды Сергея Костлявый не успел. Перед ним словно из ниоткуда вырос трехметровый рыцарь, закованный в блестящие латы. Здешняя система именовала его паладином с гигантским мечом. Взмах, и голова Кощея покатилась по земле, а на самого паладина уже пикировал наконец разобравшийся с воронами Горыныч. Глава 7. Императорский полигон. Часть 2. Рыцарь был явно не готов к подобной атаке, а в своих железных доспехах он и вовсе отлично прожарился, и, соответственно, отбыл обратно в колоду. Горыныч же заложил головокружительный вираж, на этот раз обрушив пламя на звезду Шуйского. Тот, кстати, не растерялся и вызвал очередного аркана. Почувствуйте, что называется, разницу. На сей раз это снова оказалось дерево, или энт, или хрен его знает, как такое растение правильно называть. Впрочем, здешняя система тут же подсказала, подписав его звучным именем Игдрасиль. На самом деле исполин оказался на удивление огнестойким и со всего размаха от души хлестанул ветвями охреневшего от подобной наглости Горыныча. Трехголовый ящер не успел затормозить и врезался в Игдрасиль. Тот, к моему изумлению, устоял, а вот сказочного дракона отбросило метров на 10, причем в полете он несколько раз перекувыркнулся в воздухе. А когда наконец принял нормальное положение, в его зеленую тушу зигзагообразным росчерком ударила мощная молния, сорвавшаяся с дерева. Честно признаюсь, от такого я даже немного растерялся. Молния вышла настолько мощной, что отправила Горыныча в колоду. Тем временем этот жутковатый энт медленно двинулся прямиком ко мне. Я вызвал тираннозавра. Мне, правда, было не совсем понятно, каким образом вообще бороться с этим молниеносным Игдрасилем. Благо через пару минут выяснилось, что создание, вызванное мной, подходило под ситуацию как нельзя лучше. Тираннозавр сразу набрал ход, ловко увернувшись от нескольких молний и добравшись до зеленого врага, а потом наглядно показал, что может быть и травоядным. Не обращая внимания на прожигающие его шкуру молнии, он за несколько минут превратил своего противника в груду изломанных веток. Медлить нельзя. Пора вызывать Гарма. Бородатый гном в черных доспехах и внушительных размеров молотом бросился в атаку очень шустро. На пути его встал уже знакомый рыцарь, похожий на моего черного. Разница была только в блестящих доспехах. Однако, то ли гном преисполнился энтузиазмом, то ли рыцарь растерялся от его напора, но последний ничего не смог противопоставить боевому коротышке. Мощный удар молотом в бочину буквально снес латника с ног. Пролетев метров 10, он растаял, а гном тут же обрушил тяжелый молот на защитную звезду Шуйского. Сергей отреагировал мгновенно. Миг, и на Гарма спикировали две огромные птицы с хищно изогнутыми клювами. Пока коротышка пытался отмахиваться от атакующих его крылатых, что, естественно, получалось у него из рук вон плохо, я вызвал Милфу. Лучница в кожаном прикиде быстро выбила летающих врагов из строя. Горм тоже продержался, только выглядел весьма печально, но боевого духа не потерял и вновь вернулся ко вскрытию защитной звезды Сергея. Она, к слову, уже трещала по швам, и на лице моего противника появилось злобное выражение. Шуйский перешел на энергетические заклинания. Уж не знаю, что именно он использовал, усиливающие артефакты вроде как должны были быть запрещены, но всего один разряд ветвистой голубой молнии, попавший гному точно в шлем, отправил того отдыхать в колоду. Седом мою защиту протаранил новый разряд. Да, второй такой удар она выдержит вряд ли. Решив не тянуть, я вызвал сразу и Эугаха, и ледяную ведьму. Тем более после еще одной молнии Милфа повторила судьбу бородатого коротышки. Через мгновение в защиту Шуйского полетели бомбы карлика. Собственно, они и стали последним аргументом. Звезда побледнела и исчезла. Вместе с ней побледнел и мой оппонент. Побледнел, но не сдался. Атаку Эльзы принял на себя еще один рыцарь, напомнивший мне викинга. Система прозвала его берсерком. Голый по пояс, вооруженный двумя внушительными топорами, он проигнорировал атаку ведьмы. Похоже, его способности чем-то походили на способности моего Кощея. С одним только но. Черное от обморожения кожа на теле говорило о том, что бессмертные все же гораздо круче. В свою очередь я вызвал еще двоих созданий, Цербера и Призрака Смерти, причем сделал это очень вовремя, так как берсерк с каким-то инфернальным криком метнул оба топора в неожидавшую такого подвоха Эльзу. Лишившись топоров, он тут же достал два клинка и бросился к карлику. Как бы не так, шустрый Эугах ловко уворачивался от мощного, но все же медлительно по сравнению с ним громилы. Миг, и еще одна молния угодила в моего бойца, отправив того в колоду. Берсерк же оказался около моей звезды и заработал топорами в стиле дровосека сотого уровня. Взломать защиту быстро он не смог, поэтому, игнорируя его потуги, я отправил призрака и Цербера на беззащитного Шуйского. Тот все же успел двумя разрядами вырубить моего трехголового героя древнегреческих мифов, а вот появившийся перед ним призрак традиционно взмахнул косой. Левая рука князя упала на землю, и Сергей дико завизжал, а через полминуты, захлебываясь от боли, заорал, что сдается. Правда, это одновременно произошло с падением моей звезды и полетом двух топоров берсерка меня. Я рухнул на землю, пропуская их над собой, а следом спину обожгло ошеломляющей болью. Эта упертая сволочь все же сумела атаковать одновременно с криком о сдаче. С трудом приподняв голову, сквозь выступившие на глазах слезы я увидел, как исчезают бойцы и защитный купол. И наконец приятный холод смыл боль, позволив облегченно выдохнуть. Иви вступила в дело. Помимо серьезной и сосредоточенной эльфийки, сразу окатившей меня волной целительной энергии, после которой мучения сразу отступили, меня окружила и моя группа поддержки. Они помогли мне встать, и я увидел, как Сергея обступили несколько целителей. Понятное дело, руку терять больно, но в том, что конечность восстановит быстро, никаких сомнений не было. Непонятным оставалось одно, как отреагирует император. К слову, Василий Шуйский уже направлялся прямиком ко мне. На этот раз с ним была только французская жена. Русская же супруга суетилась около целителя и ее сына. Достойный бой, на удивление веселым тоном заявил самодержец, рассматривая меня так, словно видел впервые. Вставшая за своим царственным супругом Анна подарила мне весьма заинтересованный взгляд. Ну его нахрен, знаем мы такие взгляды, надо бы держаться от всего этого подальше. Вы молодец, князь, похвалил меня Шуйский-старший. Порадовали зрелищной схваткой. Даже и не скажешь, что вы только на первом курсе. Заслуженно выиграли миллион. Он повернулся к подошедшей Софье, что теперь смотрела на меня восторженно. Ладно, мешать не буду. Так держать, Павел, одобрительно похлопав меня по плечу на глазах изумленной публики, государь-император удалился. За ним, то и дело оглядываясь на ошарашенного меня, последовала и вся остальная свита. Вот теперь можно нормально принять и поздравления от друзей. Это было круто. Горячо меня обнимая, выпалила Варвара. Я поморщился. Больно, обеспокоенно отпрянула девушка. Завтра уже пройдет, ответила за меня Иви, выглядевшая уставшей, но довольной. Но сейчас лучше лишний раз спину не трогать. Короче говоря, обнимались мы осторожно, а последней в этом действии приняла участие великая княжна. «Ты молодец», — шепнула она мне на ухо, наконец-то Сергей получил отпор. «Ну, с сарказмом протянул я. Кажется, я только что заимел врага при императорском дворе. Да ничего он не сделает», — беспечно заверила меня Шуйская. «Кишка тонка, тем более я прослежу». Комментировать ее слова я не стал, вместо этого просто кивнув. Мы отправились на выход, Иви поработала на славу, и сейчас спина почти не болела. Я, кстати, снова поймал злобный взгляд Агафонова. Встретившись со мной глазами, он не ответил, а только покачал головой, многообещающе ухмыльнувшись. «Мда, кишка, говорите, тонка, ну-ну, уверен, ответочка не заставит себя долго ждать. Надо бы подстраховаться и коротко поведать Софье о предложении этого самого Семена». Великая княжна слушала меня внимательно и, когда я закончил, одарила задумчивым взглядом. «Да, это серьезно», — согласилась она после небольшой паузы, «действительно серьезно. Я поговорю с отцом. Поступок Сергея некрасивый, но я особо не удивлена. Да и здесь вряд ли что-то можно доказать. Брат скажет, что это инициатива Агафонова, да и все, мол, я ни при чем, а то, что у него были усиливающие артефакты», — саркастически уточнил я. «Ты в это уверен?» «Абсолютно. Может, так оно, конечно, и было, пожала плечами красавица, но сейчас уже ничего не докажешь. Положись на меня, Павел, я что-нибудь обязательно придумаю». Шуйская проводила нас до стоянки, где мы и расстались. Там же, кстати, оказался слоняющийся недалеко от нашего лета Агафонов. Увидев, что нас сопровождает великая княжна, распорядитель поморщился и молча удалился. «Интересно, что ему надо? Угрожать пришел? Посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, теперь, надеюсь, у меня существует определенный авторитет при императорском дворе. Похоже, папочке Софье я понравился. Пусть и благосклонность монархов, как мне известно из истории, штука непостоянная». Распрощавшись с великой княжной, мы загрузились в лето и отправились обратно в академию. Нет, не совсем в академию. Перекусить на императорском полигоне нам не предложили. Гостеприимные товарищи, короче. Именно поэтому по пути мы решили завернуть в какое-нибудь кафе. В конце концов, как практически безапелляционно заявила Холмогорова, то, что произошло сегодня, обязательно стоило отметить. На робкое возражение, мол, на часах почти 9 вечера, я получил ответ, что времени у нас примерно до полуночи, да и день слишком знаменательный, чтобы закончить его как обычно. В любом случае, в 12 часам мы должны вернуться обратно. Услышав это предложение, Инесса осуждающе скривилась. Мне показалось, будто она хотела что-то возразить, но сдержалась. Зато не сдержался я, решив изобразить из себя зануду и напомнить остальным правила Академии, которые те, судя по всему, слегка подзабыли. Да и не собирался я лишаться драгоценных баллов из-за какого-то опоздания. Однако, все мои спутники принялись едва ли не хором меня переубеждать: «Ну, остановимся мы на часок-другой и перекусим, ничего страшного не произойдет». И я сдался. Да и время действительно было. Кстати, стоит отметить, что в этот раз Инесса поздравила меня с победой очень дружелюбно. Да и вообще, ее отношение к князю Черногрижскому со временем сильно изменилось. Еще несколько значимых схваток выиграть, и, глядишь, начнет закрывать глаза на мою любовную связь с Варварой. А еще эта связь с Марией. Я ведь прекрасно видел, как нервничала Волконская на этот счет. Но вот уже пару недель никак не могла обмануть своего бдительного телохрана. Атмосфера в лифте стояла праздничная. Никто, кроме меня, даже не заметил появления Агафонова на стоянке. Что ж, наверное, оно и к лучшему. Кстати, Астарта вроде как обещала выяснить насчет Викентия. Пора попробовать с ней связаться. А то уже 2 недели прошло. Перун еще этот, тоже заикался, что будет за мной приглядывать. Но клятв я ему никаких не давал и вообще что-то сомневался в его словах о том, что ему по силам уничтожить демонессу. Какой-то в этом есть подвох. Мысли без остановки бродили у меня в голове. Внешне свои невеселые раздумья я старался не показывать и изображал из себя довольного жизнью весельчака. Кажись, получалось. Попытался было заикнуться о том, что все эти события не стоит афишировать в друзьях, но меня тут же подняли на смех. «Ты что, Павел?» Настя смотрела на меня как на инопланетянина. «Что значит не выкладывать? Ты думаешь, подобное событие останется незамеченным? Да нас скорее всего опередили». «Нет», — довольно ухмыльнулась Курбатова, — «я оказалась первой. Смотри, она сунула мне свой моб с открытыми друзьями. Видишь список? Это те, кто уже либо выложил, либо переслал пост о твоей дуэли. Сергей Шуйский, может, и хотел бы все замолчать, но такое не в его силах. Вон, уже 50 человек набралось, и не простых, заметь, а достаточно знатных дворян. Так что завтра проснешься знаменитым. Да чего там завтра? Загляни на свою страницу с утра, сильно удивишься». Народ тут же принялся обсуждать местных околодворцовых блогеров, а я сделал вид, что внимательно слушаю, и погрузился в собственные мысли. Да, мне вдруг вспомнилось, что я напрочь забыл о Евграфе, а я ведь реально нарабатываю авторитет. Если так прикинуть, то черногрешские на самом деле род бывших изгоев. Во Владимире о них чуть ли ноги не вытирали, а здесь подишь ты. Только вместе с этим самым авторитетом появляются проблемы. Самое гадкое, что никакой популярности я вовсе и не желал. Все закрутилось как-то само собой. Сначала эти дуэли, потом песни. Распутин. Эх, не шастало бы за спиной Викентия, я бы развернулся по полной программе. Ну а что, даже великая княжна втюрилась. И не только она. Если у Фанвизиной получится продать аркан, у меня появится еще один отличный источник дохода. Нет, понятное дело, я не обольщался. Рано или поздно все станет известно, сколько бы мне ни давали клятв. Как говорится, сколько ниточки не виться, а конец найдется. Очень надеюсь, что это случится еще не скоро. К тому же, помимо всего прочего, до сих пор остался подвешенным один вопрос. Мы так и не выяснили, кто стоял за тем самым покушением. Организатора так и не нашли. Вообще, как по мне, то вопрос усиленно пытались спустить на тормозах, но тут и без следствия было ясно. Все это происки Потемкина. Сдается мне, ректор сделал такие же выводы, как и я. Аристократы, твою дивизию, так просто не подступишься. Надеюсь, этот откормленный князь вряд ли решится выкинуть что-то подобное. Да и если я правильно разобрался в личности Ожегова, он уже приставил к дворянскому выродку людей Муравьева. Были еще и затаившиеся инквизиторы, которые тоже внушали мне определенные опасения. Особенно, если верить рогатой Астарте, беспокоило следующее. Они считали меня Викентием, вселившимся в тело бывшего изгоя. Правда, пока особого внимания к своей персоне с их стороны я не ощущал, либо они очень грамотно шифровались. Единственным, кто не скрывал своего отношения, был Метров. Но, опять же, я это чувствовал. В словах и выражениях Афанасий всегда был вежлив и не позволял себе высказывать ни угроз, ни непонятных намеков. От размышлений отвлекло приземление на крыше пятиэтажного здания. На фоне здешних небоскребов оно смотрелось одним из самых высоких. На верхнем этаже располагалось то самое кафе, куда нас потащила Холмогорова. Не знаю, по ее словам, то было невероятно модное место с прекрасной кухней, но я не оценил. По жизни не любил зожников. Лучший зож, хороший стейк с гарниром. А отказывать себе во всем и жевать траву, пророщенные злаки и прочую полезную пищу. Нет, это не для меня. Кафе с гордым названием «Лучшее имперское» предлагало примерно такую еду. Игорь полностью меня поддержал. А вот девушки прямо мурчали от местных блюд. Тем не менее я настоял на том, чтобы нам с Волконским все же принесли хотя бы рыбу. Мало того, я сразу предупредил, что ее нужно именно зажарить. Несмотря на политику заведения, оно все же оказалось клиентоориентированным. Особенно когда Холмогорова, которую явно напрягла моя реакция, о чем-то пошепталась с администратором. Именно в результате этого разговора мы с Игорем и полакомились вполне сносной рыбой с каким-то острым чесночным соусом. Народу практически не было, да и нам выделили большой стол на просторной веранде, на которой, как мне показалось, было слишком много свободного места. Кроме нас в кафе сидела какая-то небольшая компания молодежи, расположившаяся в противоположном конце зала. Заказ принесли быстро, и к 10 часам мы почти расправились с едой. Именно в это время появились новые посетители. Трое восточного вида узкоглазых и смуглых мужчин, одетых в какую-то серую, невзрачную одежду. Едва войдя, они огляделись и направились к нам. Остановившись перед столом и спокойно встретив наши удивленные взгляды, один из них уставился своими черными глазами прямо на меня. «Князь Павел Черногрижский», — произнес он с сильным акцентом. «С утра вроде им был, не удержался я от легкого сарказма. С кем имею честь? Меня зовут Махмуд», — сообщил тот. «Но это, Гиур, неважно. Умри, нечестивый». Через мгновение он ударил меня появившимся из ниоткуда коротким ножом со стекающим по клинку ядовитым пламенем. Глава 8. Неугомонные враги. Первое, что я почувствовал, это ошеломляющая боль. От удара тело мое инстинктивно дернулось, и в результате кинжал, который должен был войти мне в грудь, попал в плечо. Все произошло настолько быстро, что я растерялся. Спутники мои буквально остолбенели. Однако, внезапно мои рефлексы сработали. Голова сделала то, чего я сам от себя не ожидал, вызвала звезду одновременно с колодой. Первым бойцом почему-то оказалась Китана. Новоиспеченные убийцы такого поворота событий не ожидали и попытались сбежать, но не тут-то было. Мой любимый игровой персонаж попросту не дал им этого сделать.